Валя. Да? Чего он урод? Это Валя. Это Валя. Это ты? Я. Это жарко, ничего не делаю. Жарко, ничего не делаешь? О. А вам не холодно? Чего? А вы будете сегодня звездопад смотреть? Чего смотреть? Звездопад. Нет, что за звездопад? Ну, будет метеоритный дождь. А? Дождь будет метеоритный. А, дождь будет? Не-не-не, метеоритный. А? Метеоритный. Метеорит будет показывать? Нет, не показывать, будет метеоритный дождь сегодня. Сегодня будет дождь в природе? Нет. Или в кино? Звезды падать будут. Да звезды всегда падают, одна да упадет. Нет, сегодня в созвездии Персея массовое падение звезд до 60 в час. Да. Да. Что-то звезд не стал на небе не видать ни одной. Баба Валя, вы знаете дядю Вову? А? Дядю Вову знаете? Никакой дядю Вову не знаю. Так он же ваш сосед. Это кто? Володя? Да. Володя. Угу. Да. Ну и что, сосед он и сосед. Вы слышали про него истории? Какую? Называется «Приключения дяди Вовы». Он же шизофреник, и с ним всякие истории случаются. Шизофреник? Да. В какой он квартире живет? Я точно квартиру не знаю, но в подъезде ниже вас. В нашем подъезде? Да. Угу. Он вот шизофреник, его психушка забирала несколько раз. Он. Да. Он матерится. Вы не видели? И даже не знаешь, в какой квартире живет. Ну, блин, знаете, как он выглядит? Внешность такая как? Славянская, глаза узкие. Да? Его самое это слово фирменное, как сказать? Он ходит материться такой, ой, я воду в рот. Ой, господи, чего только нет. Да, правда, серьезно. Вот. С ним истории бывают различные. Вот. А? И с ним разные истории бывают. Например. С ним истории бывают. Приключения. Угу. Он однажды пошел в лес. А какая? Точно. С ним однажды история была, он из подъезда вышел. Голый полностью. Одел на себе. Утром. Утром в 8 утра, представьте себе. Вы слышите? В лес голый пошел. Нет, не в лес голый пошел. Он просто вышел из подъезда голый, надел на себя полотенце накинул, ходил, смеялся и говорил, что он Аполлон. Наполовину бог, наполовину Вова. Аполлон. Да. Бог Аполлон. Понятно. Говорил так. Я Аполлон, ебаный урод. Вот так вот говорил. А вам нужна какая-нибудь помощь? Да спасибо, мне сегодня оказали помощь. А что вам принесли именно? Целую сумку продуктов принесли. А помните, вы еще поцелуй так? Мне послала поцелуй воздушный. Угу, хорошо. А во сколько время сейчас? Сейчас часу 8. Ясно. А вы собаку из села не забрали еще? Нет. Баба Валя, вы верите в Бога? Стала верить. А почему стали? Да раньше не верила, комсомолка была. Потому что аферисты с 218-й нападают. Да? Да нет, я стала верить, потому что наблюдения всякие веду. Люди нашкодничают, смотришь, их Бог наказывает. Обязательно с ним что-то случается. Получить как бы. Ну правильно. Угу. Ну ладно, Баба Валя, спокойной ночи вам. Спокойной. До свидания.